Отношения с ближними. Замечания делай, не давая пищи собственному самолюбию, соображая, мог ли бы ты сам понести то, что требуешь от другого. Знай, когда можно сделать замечание, а когда лучше смолчать. Мы молимся за обидящего, да и сердимся на него вместе, и оттого и нет успеха. Стало быть, это дело не нашей меры, а наше дело объясняться и изыскивать расположение у ближнего, и это, кажется, ближе к смирению. Как поступать тебе, когда нуждающиеся относятся к тебе за советами, и думаешь, не грех ли давать советы другим, когда сам погружен в грех и боишься тщеславия? Если кто спрашивает, почему же не сказывать? Это духовная милостыня. Говорить надо от учения святых отец, со смирением, считая себя всем деле только орудием. При разговоре с другими осторожность в словах не мешает иметь. И молитву Иисусову на уме держать в то же время можно. В соприкосновении другому лицу, хотя бы в случае оказания помощи, необходимо иметь осторожность, и, касаясь, помышлять надо, что прикасаешься, как к самому Господу. Ты верно понимаешь, что ежели ты свое собственное сердце умиротворишь к гневающемуся на тебя, то и его сердцу Господь возвестит примириться с тобою. Должно стараться о всех людях иметь хорошее мнение. Один Бог — сердцеведец. Мы же о людях безошибочно судить не можем.